в своей другой жизни. Мама обняла его и так крепко сжала, что он чуть не задохнулся. Стюардесса взяла его за руку, и только тогда мой сын, кажется, встревожился. «Так далеко лететь?» — заволновался он. «Целую ночь добираться». «Просто закрой глаза, и пусть они отдохнут», — посоветовала мама. Я вспомнил день, когда взял Пэта в больницу навестить деда. Тогда стало ясно, что конец близок, и я подумал, что им обоим нужно повидать друг друга в последний раз. Я решил, что потеря наших дедушек и бабушек впервые заставляет нас понять, что жизнь — это серия прощаний. Когда мой сын взялся за руку стюардессы, я подумал, увидятся ли они с моей мамой снова. «Ты же знаешь, что на студии высоко оценят Эймона Фиша», — начал Барри Твист, когда мы устроились в уютном зале веселого прокаженного. Я оценил это замечание как недоброе предвестие. «Он смешной, ничего не боится и режет правду матку в глаза», — заливался Барри. «Он остроумный, раскрепощенный. Опрос показывает, что среди слушателей мужчин от 18 до 30 он назван лучшим комиком». «Ты дождался, когда Эймон уедет в Ирландию, чтобы сказать мне об этом?» Эймон был в отпуске. Я представлял себе, как он отдыхает на ферме в графстве Керри вот уже несколько недель. В том месте, где горы встречаются с морем, и где для Эймона нет никаких шансов встретиться со своим кокаиновым дилером. К нам подошел официант. Бокал шампанского. «Два, Гарри?» «Два бокала и что-нибудь закусить. Орешки, крекеры, чипсы. Мне закуски не надо». Уж слишком все это соленое. Для кровяного давления самый яд. Теперь мне приходится думать об этих стариковских проблемах и еще заботиться о том, чтобы не потерять работу. Об этом тоже. «Мы хотим вернуться», — сказал я, входя в роль режиссера программы. «Эймон Фиш — самый выдающийся комик своего поколения. Его нельзя не выпускать в эфир. Это просто преступление». «Все не так просто», — ответил Барри Твист. «Почему?» «Опрос ведь еще показал, что большинство мужской аудитории возрастной группы от 20 до 40 на юго-востоке страны импонирует тот факт, что Эймон, так сказать, отдыхает. Отношение же рекламодателей еще более резкое. Большая шестерка, пиво, машины, безалкогольные напитки, спортивное оборудование, персональное оздоровительное обслуживание и финансы не хочет иметь ничего общего с артистом, который только что перенапрягся. Говори по-человечески, черт тебя побери. Что ты имеешь в виду? Колумбийский порошок, снежок, ханки-коки. Это изменило образ Эймона, дружок. Когда-то он был обаятельным ирландским грубияном, проявляющим симпатии к красоткам, сообщающим прогноз погоды. Теперь он уже не такой обаятельный и не такой остроумный. Он бросил на столик газету. Ты видел эту статью в «Трампет»? Эвелин Блант пишет об Эймоне Фишере. Вообще-то это о гибели новых направлений юмористов. Эвелин Блант — проходимец, злой, передергивающий все наемный писака, который ненавидит весь мир, потому что ему так и не удалось стать... Кем он там хотел быть? Писателем? Человеком? А мне нравится Эвелин. Он остер, непредвзят, полемичен. Барри Твист покопался в большой стеклянной чаше с закуской. Любой бездельник, имеющий компьютер, может набросать статейку и получить за нее шестизначную сумму, будучи остроумным, непредвзятым и полемичным, зло сказал я. шестизначную сумму».